Ну вот и последний день моего плавания. Сегодня вечером Гельгью. Что меня ждет? Сбудутся ли пророчества Фрези Грант? Вы мне нужны. Да-да. Мы ведь не договорили вчера. Хотя это невежливо, но меня почему-то заботит, что я о вас не все знаю. Не все вы рассказали о себе. Я вчера думала, знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном умолчали. А что это такое одно? Отчего-то мне вас жаль. Отчего это? О том, что мы не договорили вчера? Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно никакого. Так вы и не отвечаете тогда. Дейзи, вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии. Совершенно особом. Таком, что не мог бы сказать так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было в море, и сделаю это в Гельгью. Вас испугало что-нибудь? Ну, не сердитесь на меня. На меня иногда находит, так что все поражаются. Я все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память, как о любопытной девчонке. Вот и все. Было ли вам хорошо здесь? А вы как думаете? Никак. Судно маленькое, довольно грязное, никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях? А, чтобы у вас стали круглые глаза, Дейзи. Гарвей, а вы верите, что была Фрези Грант? А вы? Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. И скажу, почему. Я думаю, что это могло быть. Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: да, человека не понимают. Кто не понимает? Все. И он сам не понимает себя. Показался маячный огонь. Мы подходим к Гельгью. За мысом что-то вроде желтой зари. Не отсвет ли это большого пожара? Однако нет дыма. Вы видите, что свет чист. Он почти прозрачен. Стреляют? Играют? Стреляют довольно бойко. Скоро узнаем, что оно значит. Все по местам! Ходим на рейд! Сколько огней! Это иллюминация! Вот это Гельгью! Да. Какая нам, можно сказать, встреча! Я никогда не видала таких вещей! Как бы это узнать? Смотрите, ракета! И там! Вон и вон сразу две, три, да? Четвертая! Ура! Смотри. Все едем! Останется только один матрос! Конечно, и вы стремитесь попасть на берег скорее! Само собой! Ничего другого не остается! Конечно, все поедем немедленно! Красота какая. Если приходишь на темный рейд и слышишь, бьет три склянки, ясно, торопиться некуда. Но в таком деле и я играю ногами. Я умираю от любопытства. Вон катер. Кричите им. Давайте кричать. Эй! Эй! Эй, на катере, приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать. Это карнавал. Смотрите, они в масках, вы видите? Женщины в масках. Господи, прости и помилуй. Это карнавал, джентльмены! Нигде нет, только у нас, по случаю столетия основания города, поняли? Девушка не дурна. Давайте ее сюда, она споет и танцует. Мяшка, как блестят в ее глаз. А что, вы не украли ее? Да. Я вижу, что она намерена прокатиться. Нет, нет. Жаль, что нас разъединяет вода. Я бы показал вам новую красивую маску. Я иду одеваться. Вот какое дело, а? Конечно, конечно. А вы, Топоган? Я тоже поеду. Надо ехать. Должно быть весело. А уж ей совсем хорошо будет. Отправляйтесь. А я с ребятами тоже посижу в баре. Гарри, надеюсь, вы с нами. Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на нырке, если хотите. Да, спасибо. Если будет надобность, я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я пока оставлю у вас. Конечно. Карнавал. Интересно, что со мной случится? Но я совершенно убежден, что встречу Бичи с Сеней. Я готова. О, Дейзи, ваше платье очень красиво. Да. Действительно, вы так думаете? Да. А знаете, я его шила сама. Она все шьет сама. Да. Если как хвастается, будет ему женой, то такую жену никто не выдумает, она родилась сама. Ну, пошли, пошли. Эх, подумать только, какие деньги брошены на пустяки. Это не пустяки, Табаган. Это праздник. Людям нужен праздник, хоть изредка. Это ведь хорошо. Праздник. Да еще какой? Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать 1/1000 часть этих загубленных денег, я бы построил дом, основал бы неплохое хозяйство. Может быть, я не буду спорить. Только мы тогда, после 26 дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди? Держи к лестнице. Убирай весла. До свидания, Дэйзи. До свидания. До свидания. Желаем удачи. Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как бурю парусами взять, как парусами взять. Позвольте вас на салим взять, как вас на салим взять, и в руки мокрый шнур вам дать, вам что-нибудь мокрый дать. Должен встретить Бичи Сэниэль. Куда же идти? Все стремятся попасть на площадь в конце улицы. Двинусь туда и я. На площади какая-то статуя. Плохо видно. Попробую протолкнуться поближе. Так. Мраморная женщина с приподнятым лицом и протянутыми руками и надпись «Бегущая по волнам». Фрейзи Грант. Прекрасная статуя. Скульптор делал ее с любовью. За ней грезится высоко поднятой волной бугшприт огромного корабля. несущего эту фигуру прямо вперед, рассекая город и ночь. Вы мне нужны. Я? Да-да, вы. Я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить, что она направилась в театр. В театр? Да-да. Там вы ее найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутаете? Может ли быть, чтобы кто-то тайно от меня думал обо мне, затерянном ночью среди толпы? Это... Бича Сэниэль. Больше никто. Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь. Я слышал. И я должен идти. Какой-то ад. Маски, веера, цветы. Страшная духота. Надо пробиться на свободное место, чтобы можно было оглядеться. Вот. Вот оно. Желтое платье с коричневой бахромой. Простите, я вас знаю, но я не слышал вашего голоса. Я вас видел, но не говорил с вами никогда. Скажите, как мое имя? Вы послали за мной? Да. Бича Сэниэль? Нет. Не хочу больше прятаться. Дэзи? Я... Вы не сердитесь на меня. Но, однако, прощайте, я тороплюсь. Дэзи, я... Я был уверен, что вы уже спите на нырке. А чего вы не подошли, когда я стоял у памятника? Это верно, но я так задумала. Ну что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд. И хотела вас развеселить. Так вышло, что тобоган задержался в одном месте. Я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника один. Неужели это действительно сделано в Фрейзи Грант? Как странно. Ох, будет мне от тобогана. Побегу успокаивать его. Идите, идите, идите, раз вам нужно. Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего. Вот так. Тебя хотели поразить костюмом, неожиданностью, а ты... Грубое животное. Хоть бы пошутил, а ты обидел. Стоп. Снова желтое платье с коричневой бахромой. Под руку с морским офицером. Господи, как похоже на Дэзи. Не может быть сомнений. Это Бича Сэниэль. Бича Сэниэль, это вы. Я вас узнал. Бича Сэниэль? Ах, извините, я не знаю ее, я не она. Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гесс, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях, может быть, даже вчера. Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас в первый раз в жизни. Томас Гарви. Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности. Знаешь, что я ничего не понимаю. Мой племянник Ботвиль. Ботвиль? Гарви. Да. Так... Я вижу, что надо поговорить. Дорогая тетя, вы наказаны непостижимому уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Хорошо, я схожу к Нуэлю уговориться относительно поездки в Латтери. Я разыщу вас здесь. Итак, вы плыли на бегущей? Да, на бегущий. Вас я видел в Лисе. И тогда же узнал ваше имя. Что касается сегодняшнего вечера, то вам просто придется мне верить. Потому что я сам не понимаю многого. Считаю многое незаслуженной удачей. Надо мной пошутила моя знакомая, которая была точно в таком же, как у вас, платье. Она назначила мне здесь встречу, и когда я увидел второе такое же платье, я был уверен, что это вы. Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? Это действительно сложно. Да, но еще Гес, конечно, он вам говорил обо мне? Нет. Платье, этот костюм мы еще, пожалуй, поймем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один, второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть? Да, должно быть так. Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле. Но здесь нет секрета. Это корабль наш. Он принадлежал моему отцу. Гес присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне. Хотя я не могу понять. Дело в том, что я в Гильгию только за тем, чтобы заставить Геза вернуть нам бегущую. Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения. Да. За крупную сумму Гез согласился предоставить мне каюту на бегущей по волнам. И мы поплыли. Но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гес выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. Но, на мое счастье, утром я был взят небольшой шхуной, шедшей в Гильгию. Я прибыл сюда сегодня вечером. Недурно. Следовательный Гес. Да. Я знала, что он негодяй. Я не знала, что он может быть страшен. После того, как отец разорился, и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гес предложил отцу спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно в фиктивной передаче его капитану. Гес выполнил все формальности. Кроме того, он уплатил половину остатка долга. Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном, Гес открыто заявил право собственности и отвел бегущую в другой порт. Отец думал, что Гес желает денег. Но он не денег хотел. Здесь замешана я. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была прибегнуть к защите. Лишь писал длинные письма, и в последних письмах его прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствию в том, что если он не отдаст обратно бегущую, моя судьба будет, да-да, сделаться, видите ли, его женой. Да, он такой. Это странный человек. Но его основа — это черт знает что. Бегущая по волнам. Отец очень стар. Я вижу, как он мучается, что бегущая по волнам ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на 7000. Да? Вот-вот, читаю в ваших глазах, отважная, смелая. Дело в том, что в Гезе есть, как мне кажется, конечно, известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности. Это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрейзе Грант? Да, знаю. Ведь это бегущая. Строго говоря, мы с Энни или герои праздника. У нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам». Кроме того, моя мать родом из Гильгию. Она прямой потомок Вильямса Гоббса, одного из основателей города. спасенного по преданию Фрейзи Грант. Да. А известно ли вам, что корабль переуступлен Брауну? Так же мнимо, как ваш отец передал его Гезу. О, да, но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Ах, вот вы где. Я обо всем договорился. Представьте, что случилось. Наш новый знакомый Томас Гарви плавал на бегущей с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь. Меня узнали случайно. Очень сложным путем, я вам расскажу. Тут мы подкровенничали слегка. Да, мрачный пират преследует нашу бичу с кинжалом в зубах. Смейтесь, а мне без смеха предстоит мучительный разговор. Мы вместе с Гарвием войдем к Гезу и будем при разговоре. Ну, тогда ничего не выйдет. Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем. Однако ночь чудес затянулась, нам идти, Ботвиль. Вы будете у нас, Гарви? Я даю вам свой адрес, я вас приглашаю завтра к обеду. Я приду, спасибо. Итак, вы все помните. Правда, память ужасная вещь. Согласны? Но не в данном случае. А в каком? Не гневайтесь, я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно, так все сложно. Вся жизнь. Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, эти два платья. Тут есть вопрос. До свидания. До свидания, Гарви. До свидания. Странно бывает в жизни. Только познакомился. А как мне дорога эта девушка. Она ушла, но все еще как будто здесь. Все это надо понять и усвоить. Куда это я попал? В буфет. Пожалуй, стоит поужинать. Едва ли где-нибудь еще можно так поздно получить еду. Прошу прощения. Извините. Прошу прощения. Гарви? Синкрайт. Будь здоров. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы еще раз встретились с вами. Ой, я весь дрожу. Как я рад. Да? Да, как счастлив, что вы живы. Я не виноват, клянусь. Это Гез. Это Гез. Ради бога, выслушайте меня, вы все узнаете. Ах, какая это была безумная ночь. Будь проклят, Гез. Я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем. Вы знаете, с самого начала, когда вы сели на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от вас отделаться. Он постоянно твердил, будет неудача с этим проклятым Гарвием. Да, я чувствовал его нежную любовь, но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит? Клянусь вам, я не знаю. Может быть, трудно сказать. Он, видите ли, он суеверен. Ну, а потом, это ужасная ночь. Дамы во что бы то ни стало хотели видеть таинственного пассажира, то есть вас. И Гез поклялся женщинам, что вы придете за стол. И когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Гез сначала хотел бросить вас за борт, и стоило больших трудов удержать его. Когда же вы сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря, опомнитесь, еще не поздно вернуть его. Гез стал как бы отходить, но тут явилась дама, вы же знаете. Да, и вы не могли понять. Нет, нет, ну, ясно, она была с вами, но как? Этим были все поражены. Гез снова сошел с ума, он хотел ее задержать, но как-то так произошло, что она миновала его и встала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали с ней. И после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал. И твердил, что вы все построили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. Да. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гез. Он только и твердил, что о тюрьме, о каторжных работах и 20 раз за сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. А матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалование, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку. А вы, Синкрет, крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл. Клянусь. Это было. А потому бесполезно извиваться. Но я не упомяну о вас на суде при одном условии. Говорите, ради бога, я сделаю все. Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь. Готов промолчать 100 лет. Простите меня. Где Гез? На судне или на берегу? Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему. Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрейт, пока что наш разговор окончен. Надо немедленно отправить записку Бичу, что Гес здесь. Да. Завтра будет большой, трудный день. Мы снова встретимся, капитан Гес, и посмотрим, будете ли вы так же воинственны и непреклонны, как в море. Я заставлю вас быть уступчивым в деле о бегущей по волнам. Уже 10:45, надо спешить. Гес может уйти или скрыться. А, вот этот грязный дом и есть гостиница «Парус и пар». Внизу трактир, значит, номера на 2-м этаже. Остановитесь. Бутлер? Войдемте на лестницу вместе. Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы шли, и облегченно вздохнул. Да? Можете мне не верить, если хотите. Страшное, гнусное дело, что говорить. Но нельзя было помешать, вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне, это так. Впрочем, от вас зависит. Знаться со мной или смотреть, как на врага. Я склонен вам верить. Но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гес. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите. Потому что мне предстоит очень серьезный разговор. Хорошо. Мне надо сказать ему всего 2 слова. Потом я уйду. Вон идет служанка. Узнаем, проснулся ли капитан. Скажите, дома ли Гес? Дома ли он? Не хочу и не хочу знать. Лучше стучите сами, узнавайте. Свинья и подлец ваш Гес. Уже стрелял. Я на звонки не иду, черт с ним. Так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, видите ли, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. А ведь там женщина, ух, развратник. Стучите громче. Он, верно, снова заснул. Там никого нет. Давайте войдем. Что это значит? Гес на полу. Да, можно было стучать громко или тихо, все равно. Пуля в лоб. Точно так, как вы хотели. Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гес убит. Убит или застрелился. Он мертв. У нас никогда такого не было. Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице. Вот тоже скажет и жена. Да, да. Эй, хозяин. Ну что, я здесь. Мы задержали ее на лестнице. Бичи? А это кто такие? Бутлер и тот джентльмен пришли только что. Они еще спрашивали, дом ли Гесс. Я помощник убитого. Мы пришли вместе, постучали, вошли и вот увидели. Дорогу, дорогу, дорогу, комиссар. Комиссар, осторожно. Кем был обнаружен труп? Мной и помощником капитана Бутлером, комиссар. Вы останетесь. Доктор, осмотрите труп. Хорошо. Кто хозяин? Я, Гарден. Смерть наступила не позднее получаса назад. Спасибо, доктор. Вот эту даму задержали во дворе. Она соскочила из окна комнаты убитого на лестницу. Да. Прошу вас сесть. Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя. Но останется неизвестным. Хозяин. Я слушаю. Удалите всех. Останутся вы, дама и вот эти два джентльмена. Слушай, прошу вас. Прошу вас. Прошу, прошу, прошу. Проходите, прошу. Проходите. Неизвестное. Объясните ваше поведение и присутствие в этом доме. Я ничего не объясню вам. Вы отказываетесь отвечать на вопрос? Да, я отказываюсь отвечать, но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя. Я слушаю вас. Конечно, я не причастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня. И это все? Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или там самоубийство, мы пока не знаем. Вас видели спрыгнувшие из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место, ну, в смысле отношения к вашим действиям. Они подозрительны, с этим ничего не поделаешь. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое несложное показание, но объявить, кто я теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик, у него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, то это может его убить. Вы боитесь огласки? Единственное. Кроме того, показания по существу связаны с моим именем. И объявив, в чем было дело, я таким образом все равно, что назову себя. Так. Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая отвечает вашему интересу? Не знаю. Может быть, даже нет. В том-то и горе. Я должна ждать. Мне довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе. Однако, не ждете же вы, что виноватый явится и назовет себя? Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя или откроет его. У вас нет оружия? Я не ношу оружие. Начнем по порядку. Можете вы сказать, Бутлер, чей это револьвер? Это его револьвер, капитана Геза. Вот пуля, которой был убит капитан. Риверс Бульдог. Убитый не воспользовался своим кольтом. Вот результат обыска, комиссар. Платок, просигар, часы, письма и 5000 фунтов денег. Он не был ограблен. Теперь слушаю вас, хозяин. В 9 часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Я пошел сам и увидел капитана Геза, стоящим на галерее вот с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Он сказал, какого черта вы здесь? Я спросил, что он хочет. Гез сказал, пока ничего. И они оба прошли сюда. Затем прошло, должно быть, ну, около получаса, раздался выстрел. Объявляю, впредь до выяснения дела арестованными неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарве и Элиаса Бутлера. Одного Бутлера, Элиаса Бутлера. Что это значит? Я убил Геза. Как было совершено преступление? Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благоприятный исход задержания. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Я не мог оставаться под лицом. Надо было встать и сказать... Да, встать и сказать, Геза застрелил я. Благодарю вас. Вы честный человек. И я, если понадобится, помогу вам. Должно быть, понадобится. Итак, мы прибыли в Гетгю с контрабандой из Дагона. 400 ящиков железных болтов, начиненных опиумом. Я участвовал в операции деньгами. Гес обманул меня. Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны. И обязаны явиться свидетелем по вызову суда. Неизвестная. Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Сэниэль. Я пришла Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущего по волнам. Должна я говорить? Желаете дать показания наедине? Только так. Я вас буду ждать в экипаже, Бичи. Вы говорили почти час. Может быть, вы хотите поехать домой одна? Да и нет, хотя и утомлена. Но по дороге мы поговорим. Угу. Я вас не приглашаю теперь к себе, так как очень устала. Прошу вас. Осторожно. Благодарю. Поехали. Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидала, как могу избавиться от него. Под окном находилась лестница, и я прыгнула на нее. Как хорошо, что вы тоже пришли туда. Увы, я не мог ничем вам помочь. Достаточно, что вы там были. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я предлагаю всем. Хорошо. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Нет, лучше встретимся в порту. Есть план. План вот в чем. Оставить все дела и отправиться на бегущую. Я так давно не была на палубе, которую знала с детства. Нам надо встряхнуться. А что вы скажете о корабле? Бегущая по волнам... Едва ли может быть вам передано в ближайшее время, так как, вероятно, судно не будет выпущено из порта, пока права Сэниэлей не установит портовый суд. А для этого необходимо снестись с Брауном. Я не понимаю, каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие? Да. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы, он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем. Вы были испуганы? Нет. Ну, тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил, как в бреду, и, видимо, искренне. Мы приехали. За этим поворотом налево в тот дом, где я живу. До свидания. До свидания. На набережную. Надо взять вещи с нырка и попрощаться с этими славными людьми. Да, еще Дейзи. Как вчера неловко получилось, когда я отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Это было бы очень горько. Войдите, не заперто. Здравствуйте, Дейзи. Ой, здравствуйте, это вы. Садитесь. Я знала, что вы придете. Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. А, вы видели убитого капитана? Да. Вам было страшно? Я представляю, какой ужас. Это еще так свежо, что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас, это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было. А вот и желтое платье с коричневой бахромой. Вы вспомнили? Ох, как вы были поражены. Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня? Дейзи, разве можно на вас сердиться? Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым. Хотя трудно сказать, почему. Но вы понимаете. Я понимаю, и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот слушайте. Да. Табаган пристал к толпе игроков, окруживших рулетку под навесом. Угу. Сначала он пообещал мне, что сделает всего 3 ставки, и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцует, будем веселиться и есть. Угу. Но как ему повезло. Ему здорово вчера повезло. Угу. Да, и он не мог уже отстать. Но кончилось тем, что я назначила ему 30 минут, а он садил меня за столик в соседнем кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Понятно. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер. Ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела 30 минут, потом пришла снова и попыталась увести табагана. Но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. В то время у меня возникло очень ясное представление. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать табагана. Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривала, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне было все не по карману. Наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было 2. Первое уже продано, как вы сами, вероятно, убедились, на ком-нибудь другом. Да нет, я ничего не хочу знать. Мне просто не повезло. Ну, потом туда-сюда. Надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. Одна так одна. Добежав до площади, я увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. И тут одна женщина оказала мне услугу. Вы знаете, какую? Да. Я стала представлять себе, что вы скажете, и, ну вот, произошла неудача. Табаган явился под утро, да, он выиграл. Было тут упреков и мне, и ему. Но теперь мы помирились. Вот и прекрасно. Милая Дейзи, мне пора. Когда мы встретимся, а мы должны встретиться, то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие. Вы тоже были ко мне очень добры. Вы такой... То есть какой? Вы добрый. Прощайте, Дези. Гарвей. Дези, Дези? Ну да, Дези, что же еще? Вы невеста. Боже мой, да я знаю. Ну тогда уйдите скорей. Вы не должны, не должны. Ну да, да, да, ну что же теперь делать? Дези, вы несчастны? Я не знаю. Уходите. Дези, Дези, вот кого я меньше всего в мире хотел бы обидеть. Конечно, порыв ее случайен, но сколько доверия в ее отчаянной выходке, сколько безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем. Гарвей, добрый вечер. Добрый вечер, Бичи. Добрый вечер, Ботвей. Как дела? Добрый вечер. Садитесь в шлюпку. Много удалось сделать. Я был у следователя, и он обещал, что Бичи будет выделена из дела как материал для газет, а также в смысле личного присутствия на суде. Она пришлет свои показания письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Бичи, вы будете хоть... еще раз покупать корабли. Всегда. Как только мое право нарушит кто-нибудь. Почему я так стеснен в присутствии Бичи? Да потому что я не ясен Бичи. Ее отчетливому представлению о людях. Я вышел из карнавала, как бы просто открыв тайную дверь. Сам храня в тени свою душевную линию. Видите, одинокий мачтовый огонь? Это она, бегущая по волнам. Рады ли вы, Бичи? Едва ли. У меня нет чувства приближения к той самой бегущей по волнам, о которой мне рассказывал отец. Это пройдет. Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все. Она как бы больна. Недуг формальности и довольно жалкое прошлое. Сбилась с пути. Эй, на бегущей! Очень все это печально. Очень грустно. То чувство не проходит? Нет. Я хожу как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Ой, я так бы хотела, чтобы этого ничего не было. Вы оскорблены? Да. Это настоящее слово. Я оскорблена. Вот отсюда и один. Я, кажется, никогда не почувствую... Не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один. Как один? Гарвей. Зачем я нарушил запрет Фрейзи Грант? Гарвей, скажите мне правду. Я не лгал вам. Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Бичи. Я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку... Неизвестно, как, появившись на палубе, вошла и села Фрейзи Грант, бегущая по волнам. Не бойтесь, я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет к Гельгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сэниэль, и вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами, потому чтобы вам не было жутко и одиноко. И она убежала по волнам? Да. Не говорите мне. Это надо понять. Но отчего вы сказали? Вы должны знать, отчего. Слишком много для одного дня. Пойдемте к трапу, спустимся в шлюпку. Я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та, другая девушка, вы ее встретили? Не знаю. Неужели это Дези? Бичи, от вас зависит... Я хочу думать так, от вас зависит, чтобы нарушенное мной обещание не обратилось против меня. Я вас очень мало знаю, Гарвей. Я вижу даже, что я вас совсем не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Ботвель, мы едем. Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или как придется. Что? Разве вы не поняли? Хм. Чертовски неприятная история. Все это вместе взято. Но Бичи неумолима. Я вас хорошо знаю, Бичи. А вы, Гарвей, вы одобряете мое решение? Вы только так и могли поступить. Что же другое? Да, это так. Как не горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей. Я завтра извещу вас. Войдите. Извините, я разбудил вас, но внизу, в холле гостиницы, вас ожидает дама. А который теперь час? 8. Передайте, что я сейчас спущусь. Слава богу, что это вы, Бичи, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю. Как вы бледны. Да, я уезжаю сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что... Это необходимо. Бичи, вы очень-очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас? Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос. Вчера. Да. Гарвей, скажите мне, что вы пошутили. Как бы я мог? И как бы я смел? Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы. Вы мне рассказали о Фрейзе Грант. Я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как в недействительность, выраженную вашей душой, как поэтический вымысел. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады. Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна. Вы не правы, Бичи. Непоправимо права. Гарвей, мне 19 лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. 2 желтых платья. 2 бегущие по волнам и 2 человека в одном. Да, я очень рассудительна, а это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого. Бичи, Бичи, все открыто для всех. Для меня закрыто. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было. Это было, Бичи. Простите меня. Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Итак, вы едете. Я еду сегодня. Прощайте, Гарвей. Благодарю вас от всей души. Не провожайте, я выйду одна. Как все распалось. Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее. Не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Бичи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете. Прощайте. Если так, если сам, не зная того, я стремился к одному горю. Фрейзи Грант. Нет человеческих сил терпеть. Избавь меня от страданий. Дорогой Филатр, прошло уже 3 месяца, как свершились известные вам события. Я живу в Сан-Риоле, служу в чайной фирме, днем работаю, а вечерами предаюсь воспоминаниям. Гарвей, этого не было. Было это, Бичи, было. Простите меня. С болью я вспоминаю о Бичи. Но, несмотря на все, я счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу. Но когда мне хочется отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном, я вспоминаю Дейзи. Да, невеста, что же мне теперь делать? Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела? Ждала, надеялась. Завтра я уезжаю по делам фирмы в Леге. По приезде напишу ваш Томас Гарвей. Приятный городок, Леги. Здесь все пронизано морем. Кто закрыл мне глаза? Бегущая по волнам. Может быть, теперь угадаете? Дези! Я? Простите мою дерзость, вы испугались? Дези, милая Дези, я счастлив вас видеть. Я очень виноват перед вами. Вы здесь одна? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас люблю, Гарвей. О, как я вас хотела видеть. Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант. Вы боялись мне сказать это. С вами это случилось. Представьте, как я была поражена и восхищена. Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что так. Это так? Вы одна в Леге? Я одна. И я не знаю, где теперь Табаган. Он очень обидел меня тогда. Может быть, и я обидела его. Но это дело уже прошлое. Я здесь у жены Проктора. Она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома, так что можно задохнуться. Да? Она курит трубку, представьте себе. Ну, а теперь вы. Что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали? Простите меня, язык мой, враг мой. Но вы меня вспоминали немного. Разве вас можно забыть? Да, у меня сделалась жена. Вот, теперь. Гарвей. Дези, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась. Уйдем отсюда, Гарвей, милый мой, сердце мое. Я исправлюсь, я буду сдержанной. Но только теперь надо четыре стены. Я не могу не поцеловать вас, не пройтись колесом, Гарвей. Дези. Ничего, пусть будет нам хорошо. Вот эти глаза видели Фрези Грант. Вот эта рука пожимала ее руку. Там во рту есть язык, который с ней говорил. Да, это кружит голову. И это не перейдет ни в кого. Оно только в тебе. Бегущая по волнам. Филтр, я знал, что встреча должна быть. Это Дези, дорогой Филтр. Рад с вами познакомиться, Дези. Я тоже. А не дальше, чем вчера, я встретил молодую даму Биче Сенниэль. Биче Сенниэль? Биче Кавас на пароходе в Риоль. Ее муж Гектор Кавас был с ней. Биче Кавас просила меня, если я встречу вас, передать ее письмо. Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Кавас. Только-то? Я ожидала большего. Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет, и видеть там, где он хочет. И еще должно было быть. Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет. И вот я скажу за всех. Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке, и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, дано всем. Возьмите его. Я, Дези Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу, человека не понимают. Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть. Ты бежишь, ты здесь. Скажи нам. Добрый вечер, Дези. Добрый вечер, Филатр. Добрый вечер, Гарвей. Добрый вечер! Добрый вечер, друзья!